Калитка, ведущая внутрь, в нескольких метрах от нас. Перемахнуть через изгородь не получится, слишком высокая. Вести огонь, в принципе, можно и через нее. Но в таком случае наверняка останутся слепые пятна, которые отсюда простреливаться не будут. Обрываю свои размышления и определяюсь. Отдаю приказ и начинаем. Я бегу к калитке, ведущей в этот двор. Мимо проносится ускорившаяся дыки, направляющаяся к следующему дому. За ней бежит, сильно уступающий в скорости, Егор. Добравшись до калитки, распахиваю ее ударом ноги. Она заперта, но мощи усиленной имплантом ноги хватает, чтобы снести тонкую деревянную щеколду. Рывок внутрь. Вижу изумленные глаза стоящего парня, рука которого медленно опускается к кобуре. Жму на спусковой крючок, отправляя очередь ему в грудь. Второй противник обнаруживается на ступеньках крыльца и сейчас пытается поднять автомат, лежащий под рукой. Рядом грохочет автомат Богдана, выдавший две очереди подряд, и он наседает, сползая вниз. В соседнем дворе почти синхронно звучат две короткие очереди. Хорошо, делаю рывок ко входу. Замечаю фигуру человека, идущего из глубины дома мне навстречу. Выпускаю очередь и ухожу влево. Изнутри открывают ответный огонь, выдав длинную очередь, выстрелов на 10. Пара пуль врезается в дверной косяк, остальные уходят в постройку напротив. Придерживая автомат левой рукой, правой вытаскиваю пистолет и, высунув руку с ним, делаю 5 выстрелов кряду. Возвращаю ромф на место и бросаю внутрь светошумовую гранату. Взрыв, сработав внутри дома, не так сильно бьет по ушам. Поворот направо, и я стою в дверном проеме. Противник валяется на полу. Выпускаю в него очередь, перестраховываясь. Захожу внутрь. Где-то внутри визжит женщина. Слышу звук шагов Богдана, идущего следом за мной. Анна, сменив лук на пистолет, прикрывает нас снаружи. Слева открытая дверь. Если помню верно, за ней располагается зал. Богдан хлопает меня по плечу и неожиданно быстрым рывком оказывается около нее. Выставляет автомат, секунду вводит им, потом укрывается с противоположной стороны от проема. Я в это время держу под прицелом коридор. Продвигаемся дальше. Их должно быть 7-8 человек. Четверых мы уже убрали. Как минимум еще одного прикончили наши в соседнем дворе. Если верить источнику информации, должно остаться еще двое или трое. С правой стороны проходим пустую кухню со столом, заставленным бутылками и тарелками. Коридор заканчивается прихожей, из которой ведут сразу 3 двери. Переглядываемся с Богданом. Снова женское повизгивание. Звук идет от двери, расположенной справа. Подходим. Страйкболист распахивает ее, а я готовлюсь стрелять. Впрочем, активных целей внутри нет. Около стены комнаты стоит кровать, на которой кто-то лежит. А поскуливает голая девушка, скорчившаяся в углу комнаты. Из открытой двери тянет жесточайшим перегаром. Богдан уже развернулся и, вскинув автомат, наблюдает за оставшимися двумя входами. Делаю шаг вперед, держа кровать на прицеле. Приглядываюсь. Там мужчина, рядом с которым лежит еще одна девушка. Почему не реагирует? Мертв. Сначала хочу всадить в него очередь и двигаться дальше, потом мелькает мысль о том, что неплохо было бы взять кого-то из них живым. Узнать о том, откуда они такие взялись. Судя по снаряжению и заряженному телефону, они точно заявились из места, где сохранились какие-то блага цивилизации. Приближаюсь к кровати вплотную и стволом автомата тыкаю в грудь лежащего человека. Что-то мычит во сне. Вторая девушка рядом с ним на происходящее тоже не реагирует. Рядом с кроватью бесформенной кучей валяется одежда, около которой лежит автомат. Тут же и тактический пояс с прицепленной кобурой. Обдумываю ситуацию. Вторые наручники сейчас у Егора. Связывать слишком долго. Наклонившись, поднимаю автомат и пояс. Отступаю ко входу. Вижу, на меня испуганно смотрит девушка, вжавшаяся в угол. Губы трясутся, в глаза слезы. Момент, думаю, не прирезать ли ее. Отбрасываю мысль в сторону. Лишняя трата времени. Мы и так задержались. Выйдя в прихожую, бросаю автомат и пояс на пол, в центре комнаты. По очереди проверяем две оставшиеся двери. Первая ведет во вторую спальню, где сейчас никого. Судя по хаосу на постели и разбросанной женской одежде, ее не так давно использовали по назначению. За второй оказывается небольшое подобие гостиной со спуском в погреб и вторым выходом из дома, выводящим к огороду. Отсюда отправляю Богдана назад, следить за троицей в спальне. Сам секунд 10 изучаю огород. Открыв дверь, рывком выскакиваю наружу. У стены дома тоже никто не прячется. Убедившись, что никто не сбежал и не прячется поблизости, возвращаюсь в дом. Со стороны соседнего строения выстрелов больше не слышно. Внутри начинает ворочаться червячок беспокойства. Они что, уложились в две короткие очереди? Или я пропустил стрельбу? Оставляю Богдана в центральной гостиной контролировать обстановку. Выхожу во двор. Анна стоит около крыльца с пистолетом в руке. Три стриптизерши стоят на коленях около ворот, спиной к нам. Руки на затылке. Уловив движение слева, вскидываю автомат. Вовремя останавливаюсь, поняв, что это дыки. Направляется к нам. На губах легкая улыбка, глаза искрятся. Следом за ней появляется Егор со слегка обескураженным лицом. За спиной парня болтается четыре автомата. Приблизившись, девушка докладывает. Во дворе и доме было трое бойцов противника плюс две девушки. Все уничтожены. После того, как они закончили, в дом примчался еще один, охранявший другую сторону деревни. Тоже пьяный, но не настолько сильно, как остальные. Впрочем, он все равно решил просто вломиться во двор. Возможно, думал, что стрельбу устроили его коллеги. Его разоружили и коротко допросили на предмет их численности. По его словам, их всего 9 человек, а часовом, который должен прикрывать противоположную окраину деревни, он тоже все выложил. Закончив допрос, его прикончили, собрали оружие и отправились к нам. Все остальное оставили на месте, ввиду спешки. Интересуюсь, почему было всего две очереди. Тут в разговор вступает студент, с легким оттенком испуга, косящийся на дыки. После того, как они прикончили бойца во дворе, она забросила автомат за спину и влетела в дом с ножами в руках. Прикончив всех живых буквально секунд за 10-15, Егор не успел больше сделать ни одного выстрела. Пленного убила тоже она, перерезав тому глотку. Девушка в процессе его рассказа продолжает улыбаться. «Хм, если придется разделяться снова, оставлю ее в группе с собой. Не попадись нам тут это накачанное алкоголем тело, пленных из числа бойцов противника совсем не оказалось бы. Остается еще один вопрос. Где Елизавета?» Дед, у которого мы оставили автоматы, подтвердил, что она жива и сейчас в одном из домов, где расположились захватчики. Но мы ее нигде не обнаружили. Оставляю дыки во дворе, для прикрытия. Сам с Егором, сгрузившим свой груз на крыльце, возвращаюсь в дом. Сначала выводим во двор девушку, оставшуюся в сознании. Потом выносим мертвецки пьяного мужика, бросив его на землю. За ним точно так же транспортируем его вторую партнершу, которая, похоже, тоже залита алкоголем под самое горло. Богдана и Анну отправляю собрать трофей. Егор прикрывает двор с тыла, дыки недалеко от ворот, наблюдает за пленными, одновременно контролируя вход со стороны улицы. Сам я зачерпываю металлической кружкой холодную воду из бочки во дворе и выплескиваю на лицо мужика. Реакция околонулевая. После третьей он ворочается и один раз пробует приоткрыть глаза, но осмысления в его взгляде я не вижу. Видимо, его допрос придется отложить. Хлопаю по плечу одну из девушек, стоящих на коленях около ворот. Приказываю подняться, отвожу чуть в сторону и начинаю задавать вопросы. Та отвечает, обхватив руками грудь. Голос подрагивает, то ли из-за страха, то ли от холода. Первым делом запрашиваю численность группы и задаю вопросы Елизавете. Она подтверждает, что мужчин было на самом деле всего 9, но о том, где женщина, ничего не знает. Дальше приказываю коротко рассказать, как и откуда они сюда пришли. Девушки на самом деле оказываются стриптизершами. Были ими до начала модернизации человечества и остались ими же после. Прибыли сюда из Кстова. По ее словам, после хаоса первых дней, город разделился на несколько частей, под контролем быстро сформировавшихся группировок. Из них выделяются две самые крупные. Одна под руководством бывшего мэра города Святка, вторую возглавляет бывший военный, по фамилии Стулевский. Их заведение располагалось на территории Святка. Предыдущий владелец стриптиз-бара не пережил первые 5 дней, и собственником заведения объявил себя наш оставшийся в живых пленный. На вопрос, кто он такой, танцовщица пожимает плечами. Сама точно не знает, вроде бы какой-то мелкий криминальный делец, который решил подняться, пока вокруг царит хаос. Называет себя Ягуаром, но за глаза девушки обычно звали его Котом. Изначально все шло относительно неплохо, если учесть, что перед этим они пережили несколько дней кровавого хаоса. Да, их регулярно трахала охрана и начали регулярно подкладывать под посетителей, но при этом защищали и обеспечивали неплохой уровень жизни. Потом новоиспеченный владелец бара почувствовал себя крутым мафиози. Откуда-то достал высококлассную экипировку и оружие для охраны, начал выдвигать претензии на контроль над другими объектами и чуть ли не претендовать на место теневого короля части города под контролем экс-мэра. Эпилогом этой истории стал конфликт с сыном Святка, заявившегося с приятелем к ним в бар, где сцепился с его владельцем из-за девушки. Потребовал у него отдать ему стриптизершу, которую тот как раз вел трахать. Сама по себе ситуация, яйца выеденного не стоило, но оба были накачаны алкоголем и дело кончилось несколькими пулями, оборвавшими жизнь отпрыска бывшего главы города. Следом за ним пристрелили и приятеля. Когда до их босса дошло, чем ему грозит ситуация, он собрал всех своих людей, которые были доступны, и покинул город. Прихватив с собой работавших в ту ночь девушек и приличную партию алкоголя, которую заставил тащить их же, они выбрались, перебив личный состав на одном из пограничных постов охраны. Как он это сделал, она не знает. Ждала с другими девушками в укрытии. Дальше почти весь день шарились по лесам, к вечеру выйдя к этой деревне. Ягуару она показалась подходящей целью, и они решили попробовать обеспечить себе комфортный ночлег. После того, как контроль над селением был установлен, их босс сгрузил все текущее руководство на своего, сейчас мертвого, заместителя, а сам погрузился в алкоголь. Много раз утверждал, что они вернутся в Кстово, как только подойдет подкрепление. Мол, тогда они вынесут Святка вперед ногам, а его бойцы так обосрутся со страха, что не смогут стрелять. Когда заканчивает, просит одеться. Бросаю взгляд на ее гусиную кожу. Сложно не замерзнуть, когда из одежды на тебе одни стринги. Богдан с Анной уже закончил сбор трофеев и сейчас стоят неподалеку, прислушиваясь. Вижу, что рядом с оружием, в кучу свалены женские куртки и другая одежда. Киваю лучнице, и она приносит одну из них, отдав стриптизерше. Та накидывает ее себе на плечи, и я отправляю ее назад к остальным. Думаю. Мысли прерывает осторожный стук в калитку рядом с воротами. Ручка опускается вниз, и я вскидываю автомат, готовый открыть огонь. Деки тоже берет вход на прицел, но за открывшейся дверью обнаруживает дед Андрей. Извиняется и говорит, что не смог усидеть на месте. Окидывает взглядом двор, задержав его на голых девушках. После интересуется текущей ситуацией. Коротко отвечаю, что мы закончили с зачисткой, но Елизавету не нашли. Старик несколько секунд молчит. Спрашивает, все ли мы осмотрели. Бросаю взгляд в сторону Богдана и Анны, которые обыскивали дом. Те подтверждают, что да, полностью прочесали все в доме. Когда дед спрашивает про погреб, оба меняются в лице. Вздыхаю и отправляю их проверить. Через 10-15 секунд из дома слышится крик лучницы. Елизавета действительно оказалась там. Вхожу в дом и спускаюсь к ним. Энда, женщина жива, но в каком-то заторможенном состоянии. На нас почти не реагирует. Лицо больше похоже на кровавую маску. Одежда на месте, ее не насиловали. Для этой задачи гостям хватило своих самоваров. Но избили они ее действительно сильно. Поднимаем ее наверх и укладываем в постель. Выйдя из спальни, усаживаюсь на стул в зале и возвращаюсь к анализу. Итак, что мы имеем? Интерлюдия 1. Майор. 524 человека. Текущая численность армии. Почти все – новобранцы, которые едва-едва умеют обращаться с оружием. Полсотни служили. Из них около 20 человек участвовали в военных конфликтах, и у них есть реальный опыт боевых действий. Остальных нужно обучать с нуля. Хорошо, что у каждого был начисленный за выживание балл эволюции, при помощи которого можно получить навык легкое стрелковое оружие на первой ступени. Но этого все равно мало. То, что они умеют обращаться с оружием, не значит, что поведут себя в бою, как надо. Сам майор, изначально не желавший даже трогать интерфейс управления от Игломс, теперь начал в нем разбираться. Пришлось. В противном случае он так и оставался бы на голову, а то и две слабее всех остальных местных лидеров, которые плотно занимались модификациями. Как выяснилось, его навык обращения со стрелковым оружием искусственный интеллект оценил сразу на пятую ступень, отдельно выделив автоматы, которым присвоил третью. Ему бы еще десятка-два солдат с таким же уровнем подготовки. Тогда можно было бы переломить текущую ситуацию. Вчера, после провала первой операции их армии, его официально назначили руководителем штаба. Командующим формально был глава всего государства, бывший ранее мелким чиновником. Но он абсолютно ничего не понимал в вопросах военной организации и управления, так что на деле все рулил начштаба. Предыдущим был капитан полиции в отставке. Навязанного ему консультанта он считал абсолютно бесполезной фигурой. К подготовке первой операции его не подпустили и на пушечный выстрел. Ввиду чего майор официально заявил, что снимает с себя всю ответственность за ее итог. Собственно, этой полноценной операцией было сложно назвать. Задача – установить контроль над группой зданий, выровняв границу территории так, чтобы она шла точно по дороге. Заодно подобравшись ближе к зданию одного из центров сервисного обслуживания автомобилей, небольшая группа, которая работала над возвращением в работоспособное состояние техники, утверждала, что получив доступ к оборудованию, они смогут быстрее добиться успеха. Еще один резон – в здании, возможно, были резервные генераторы, что даст им дополнительный источник электроэнергии. Текущих мощностей хватает буквально на часть одного здания. Задача сама по себе не выглядела сложной, но без проведения разведки и точных данных о потенциальном противнике превратилась в хаос. Предыдущий начальник штаба предполагал, что никто не сможет оказать организованного сопротивления. Безусловно, для таких мыслей были свои резоны. С того направления их ни разу не атаковали, и каких-то организованных групп они там не замечали. Но, как выяснилось, несколько зданий из числа тех, которые они планировали захватить, уже облюбовала какая-то группировка. Что смешно, они до сих пор не имели ни малейшего понимания, кто это. Кто бы там ни засел, эти парни встретили их по полной. Сначала обстреляли одну из штурмовых групп и сразу отступили. Та выдвинулась для их преследования. С флангов подтянулись еще две, чтобы заблокировать противника. Через минуту боя их накрыли сверху пулеметным огнем. Сразу несколько пулеметов, размещенных в окнах квартир, плюс, как минимум, пара снайперов. По земле их тоже атаковали, связав боем и не давая выбраться из-под огня. Кто бы ни держал там оборону, они оказались серьезно подготовлены к потенциальному нападению. Бывший капитан полиции решил исправить ситуацию лично и отправился на помощь во главе резервного отряда из 30 бойцов. Положил половину из них и погиб там сам. Суммарно в тот день они потеряли убитыми 72 человека. Еще 17 с ранениями разной степени тяжести лежали в импровизированном госпитале. Сейчас ему предстояло решить проблемы такого соседства. И у офицера присутствовали серьезные сомнения, что это получится в обозримом будущем. Если только они сами покинут этот район, или у него внезапно появится работоспособная бронетехника. Других вариантов, с учетом качества подготовки пехоты, он не видел. Дверь медленно открылась, и в кабинет заглянул помощник. На границу прибыли парламентеры. От пулеметчиков просят о переговорах, а это уже интересно. Хотят что-то предложить или выставить ультиматум. Учитывая, что они явно превосходят их армию по уровню подготовки, вероятность того, что они прибыли для обсуждения добрососедских отношений, была чуть выше нуля. Майор вздохнул и отложил в сторону лист со списком подготовленных бойцов. Пусть их пропустит. Всех наших, в ружье, выдвинуть на границы в соответствии с планом обороны. Молодой парень, которого назначили ему в помощь, замялся. Главный уже отдал приказ их пропустить. Ждет вас в зале для совещаний. Приказ по армии сейчас же отправлю. Когда дверь закрылась, офицер только покачал головой. Да, их президент формально командует армией, но не стоит такие решения принимать в одиночку, даже без консультаций. Боится, что он перехватит бразды правления, как будто ему хочется возиться с вопросами снабжения массы гражданских, их размещением и грудой хозяйственных вопросов. Встав, набрасывает на плечи куртку. Надо успеть, пока парламентеры не прибыли. Кто знает, как на их предложение отреагирует командующий. Они и так сейчас в дерьмовом положении. Глава В. Момент 1. У нас на руках человек, за которым наверняка охотится бывший мэр Кстова. Должен, по крайней мере, когда убивают твоего сына, максимально логичная реакция – найти убийцу и выдать ему столько боли, сколько сможет вытерпеть его тело, прежде чем сдохнуть. С одной стороны, у нас ценный товар, с другой, мы ни разу не контактировали с группировками из этого райцентра. Можно, конечно, просто выйти на их пост и потребовать к себе руководителя, объявив, что у нас нужный ему объект. Возможно, это даже сработает. Момент 2. О каком подкреплении он говорил? Пьяный бред и бравада, или у него действительно есть договоренность с кем-то за пределами Кстова? В конце концов, где-то он достал оружие и амуницию. Это отложим на момент его допроса. Момент 3. Непонятно, что делать с деревней и стриптизершами. Просто перерезать им глотки, глупо. Они явно не эволюционисты. Да и в целом, люди крошат друг друга направо и налево, уничтожая ценные кадры разного профиля. Как вариант, можно попробовать вернуть их за вознаграждение в то же Кстово. Молодые и красивые профессиональные стриптизерши, совмещающие танцы с продажей тела, редкий для маленького города товар. Думаю, стриптиз-бар, где можно еще и потрахаться, пользовался у них солидным спросом. Если попробовать их заменить новенькими девушками, на выходе получится обычный бордель с неуклюже крутящимися на сцене телами. Совсем другой уровень. Обдумываю сложившийся расклад. Решаю, что пока стоит провести детальную инвентаризацию добычи и допросить этого кота. Выбить из него всю имеющуюся информацию, а дальше уже определяться с планом дальнейших действий. Поднявшись, выхожу во двор. Дед Андрей все еще здесь. Спрашивает, как дела у Елизаветы. Отвечаю, что жить будет. Подумав, спрашиваю, есть ли в деревне толковые люди, которым можно доверять. Тот, чуть подумав, отвечает, что 3-4 можно найти. Потом пожимает плечами и говорит, что мол это будут бабы, но с мозгами. Поручаю ему наладить наблюдение на окраинах деревни. Если заметит какое-то движение, сразу бежать к нам. Следующие 2 минуты дед пытается выцыганить себе автомат или на худой конец пистолет. Поняв, что его старания безрезультатны, удаляется. Обещает в течение 10 минут обеспечить наблюдение. Хорошо, своих людей я поставить не могу. Их всего 4, да и нормального укрытия там нет. Хороший стрелок запросто может подстрелить из леса. Глупо будет так кого-то потерять. Богдана и Анну отправляю собрать всю добычу из обоих домов. Когда говорят, что здесь уже все собрано, показываю пальцем на труп, лежащий в разгрузке. Подтверждаю, что все целые разгрузки и тактические пояса надо снять, как и верхнюю одежду. Перед тем, как займутся домами, посылаю к трупу на окраине. Учитывая, что он лежит почти на открытом месте, с него приказываю забрать только оружие и боеприпасы. Пока это не сделал кто-то из местных жителей. Дыки, на всякий случай отправляю наблюдать за подходами со стороны огорода. Если что-то заметит, открывать огонь, чтобы предупредить остальных. Девушек во дворе поднимаю и под охраной Егора отправляю в дом. Ту, что голышом валяется на земле, рядом с их бывшим боссом, они поднимают и заносят внутрь сами. Разрешаю одеться, после чего пару минут наблюдаю, как они разбирают вещи из беспорядочной кучи на крыльце. Замечаю, что студент уже присматривается к ним, разве что не облизывается, как кот на сметану. Единственное место, где их можно закрыть, вторая спальня, в двери которой обычный замок, открывающийся ключом. Поручаю это студенту. На поиск уходит минут 15. Ключ обнаруживается в одном из небольших ящиков стоящего там шкафа. Как раз, когда Егор заканчивает, возвращаются Богдан с Анной. Стройболиста оставляю во дворе, наблюдать за пленником и контролировать вход со стороны улицы. Сам псевдоягуар громко храпит, лежа на земле. Второй парой наручников сковываем ему руки за спиной. Он вряд ли будет способен на сопротивление, даже когда придет в себя. Но лучше подстраховаться. Сам я занимаюсь изучением трофеев. 9 автоматов Вихрь-4. Раньше я их видел исключительно издалека и только пару раз, когда через наше место базирования на фронт проходил отряд специального назначения. Как правило, у них на вооружении они и стояли. Возможно, еще у некоторых соединений каких-то внутренних силовиков. Тех часто снабжали лучшей армии. Калибры патроны те же самые, но тактико-технические характеристики намного выше. Прицельная дальность огня, сила отдачи, надежность, все это выше. Правда, и стоят раз в 7-8 дороже Калашникова, потому массово не использовались. К каждому автомату по 8 магазинов, на 44 патрона. Такое же количество пистолетов РОМФ. Тут неизвестный поставщик данной персоны, видимо, решил немного сэкономить. По 4 запасных магазина к ним. Разгрузки. Одна рация. 4 целые куртки, правда, в основном запачканные кровью. Черные, явно тоже изготовленные для какого-то соединения. Ткань, которую не режет нож, теплая отстегивающаяся подкладка. Еще 4 пробиты пулями. Плюс 1 на часовом, который сейчас валяется около ямы. Гляжу на свою собственную куртку, всерьез потрепавшуюся за последнее время. Решаю, что одежду мы возьмем с собой. Потом взгляд падает на ботинки. Через 10 секунд мы втроем с Анной и Богданом снимаем с мертвых тел обувь. Еще 1 пара, судя по всему, принадлежавшая их командиру, стоит в доме. Из того, что есть в наличии, по размеру получается подобрать новую обувь мне и Егору. Богдан с Анной удаляются в соседнее строение, где страйкболист тоже разживается парой ботинок. Вслед за этим, по одному заменяем автоматы и пистолеты. Единственный, кто не хочет расставаться со старым оружием и оставить себе укороченный АК, становится дыки. Но покрутив в руках вихрь, заявляет, что он вполне удобен, и удаляется назад на свою позицию. У Анны 9 свободных баллов. Приказываю развить легкое стрелковое оружие до третьей ступени. Лук – это хорошо, не спорю. Для того, чтобы бесшумно снять цель, и управляется она с ним ловко. Но он бесполезен в замкнутом помещении. Да, собственно, даже во дворе из него не постреляешь. Сегодня она прикрывала нас с пистолетом в руках, поэтому девушка обзаводится разгрузкой, снятый с одного из тел и автоматом за плечами. Лук разбирает и складывает в рюкзак. Колчан накрывает чехлом. В случае необходимости, ее любимое оружие всегда можно будет достать и собрать. Судя по скорости, с которой она это делает, дело буквально 1-2 минут. Я заменяю свою куртку на ту, в которой ходил лидер этой банды. Студент, подумав, выбирает наименее запачканную. Состояние его старой верхней одежды тоже оставляет желать лучшего. Богдан предпочитает остаться в своей. Для девушек опять же, ничего не подходит по размеру. Впрочем, есть еще пятерка пленниц с верхней одеждой. Возможно, там найдется что-то подходящее. Возвращается дед Андрей. Бодро рапортует, что выставил 4 наблюдателей на границах села. Потом, чуть помявшись, говорит, что народ интересуется, что будет дальше. Останемся мы здесь или нет? Кто теперь главный в деревне? Отвечаю, что сельскими временно командует он, но после восстановления Елизаветы она вернется к своим обязанностям. Про себя добавляю фразу «если захочет». После случившегося, не удивлюсь, если бывший директор предпочтет оставить пост главы деревни. Пока же отправляю бодрого старика за второй парой наручников. Коротко объясняю ситуацию и задачу. Женщину освободить, наручники принести нам, цокает языком, чешет в затылке и уходит. Сама Елизавета уже чуть пришла в себя, даже пытается встать с кровати. Анна, которая закончила с апдейтом навыков, сидит с ней. Посылаю Богдана сменить дыки на ее посту. Когда девушка подходит, снова набираю из бочки кружку с водой и поливаю валяющегося на земле ягуара. Снова 3 попытки. На этот раз подает признаки жизни на 2-й. После 3-й разлепляет глаза, правда сразу их закрывает. Дыки просит разрешения поучаствовать. Даю добро, и ее нога врезается лежащему мужику в пах. Тот чувствует боль даже в его текущем состоянии. Корчится на земле, согнувшись. Достав нож, она наклоняется и делает надрез на щеке. Потом еще 1. Добавляю к этому очередную кружку ледяной воды и вижу открывшиеся глаза. Сознание, правда, все еще скрыто за поволокой пьяного тумана. Вздохнув, поднимаю его с земли и тащу к самой бочке. Окунаю туда лицом. Держу, пока не начинает вырываться. Повторяю процедуру. Когда вытаскиваю его голову из воды, вижу проблески разума в глазах. Он даже пытается что-то сказать. Фиксирую результат 3-м подходом. Потом прислоняю к стене дома, по которой пленник сползает на землю. Отплевывается от воды. Поднимает на нас ошарашенное лицо. «Вы кто такие? Чё творите?» «Ураю». Неприятно, наверное, засыпать, чувствуя себя повелителем мира, а пробуждаться от того, что тебя окунают головой в бочку с водой. Дыки подается вперед и подносит нож к его глазу. Мужик дергается, пытаясь отодвинуться от острия, которое зависло в паре миллиметров от его века. Девушка бросает на меня вопросительный взгляд. Отрицательно качаю головой. Для настолько радикальных методов пока еще рано. Когда она убирает нож от его глаза, начинаю говорить. Еще раз откроешь свой рот без разрешения, и эта милая девушка вырежет тебе глаз. А теперь вопрос, где ты взял оружие, ягуар? Вот сейчас этот придурок точно удивлен. Брови на лице ползут вверх. Он даже заикаться слегка начинает. Вы от Святки? Не убивайте. Я вам дам больше, чем он. У меня связи есть. Все, что нужно, могу достать. Бухло, оружие, тёлки. Чё вам надо, вот, то и достану. Вздыхаю. Приказываю Дыке отрезать ему кусочек уха. Сначала хотел просто кивнуть, но она же правда глаз вырежет. Или еще что-то. Если вдруг будем сдавать мэру этого идиота, то он должен быть по большей части целым, чтобы было с чем поработать. Следующие минут 15 он выкладывает все, что знает, параллельно пытаясь нас купить. Чтобы унять фонтан красноречия, Дыке приходится еще 2-жды отсекать ножом куски уха. К концу допроса, От него остается меньше половины изначального размера. Выясняется, что оружие он получил от каких-то людей из Нижнего. Они же обещали поддержку, если он решится взять на себя власть в Кстово. В первую очередь оружием и снаряжением, но речь шла и о бойцах. Говорили, что смогут прислать от 20 до 40 человек ему в помощь. Вышел он на них через своего старого знакомого из Нижнего, с которым в прошлом вел дела. Тот связался с ним сам. В Кстово свободно пускали тех, кто не был вооружен или соглашался сдать оружие при входе в город. Посетителей, конечно, было немного. Но, например, из окрестных деревень к ним все чаще заявлялись, чтобы помыться или что-то приобрести. Святка частично обеспечил город электроэнергией с горячей водой и уже пытался на этом зарабатывать. К примеру, любой мог принять горячий душ за определенную плату. Расплачивались, как правило, натуральным обменом. Продукты, какие-то вещи, оружие. На первых порах спроса почти не было, но чем дольше люди жили вне цивилизации, тем больше становится поток желающих. Тем более, что в прилегающих деревнях практически не осталось печей на угле, так что альтернатива отсутствовала. Вот один из пришедших людей и вышел с ним на связь. Изначально речь шла о поставках алкоголя и травы, но на первой же встрече ему предложили взять дело в свои руки, мол, хлопнешь Святка и заживешь. После этого он и начал собирать людей под видом охраны в бар и пытаться наладить контакт с местными командирами среднего звена, которые часто к нему захаживали. Но все испортил внезапный инцидент с сыном экс-мэра. Оружие и экипировку ему передали те же таинственные союзники. Кто это такие, он и сам точно не знает. В городе, конечно, возникли вопросы о происхождении автоматов и амуниции, но он списал все на сделку с залетным, который раздобыл все это где-то на складе. Формирование автономных вооруженных групп их руководитель не поощрял, но и запретить не мог. В ходе борьбы за город он оказался во главе коалиции своего рода полевых командиров, за счет которых и удержался. В его личном подчинении около 150 людей. Все остальные участвуют в задачах по охране границы и поддержанию порядка, но подчиняются своим лидерам. После этого пленный выдает интересную информацию. Оказывается, следующая встреча должна была состояться сегодня, в районе 17 часов, недалеко от Толстобина. Поэтому он и засел здесь, а вовсе не потому, что деревня оказалась небольшого размера. Просто сначала промахнулся, будучи не совсем трезв, и пришлось возвращаться, нарезая зигзаги по лесу, чтобы обнаружить деревню. Для связи они используют рацию. Место встречи около Кудмы, метрах в 400 от деревни, в другую сторону от Вайлдленда. На этом интересные данные заканчиваются. Снова предлагает нас перекупить. После того, как не затыкается от окрика, даю Дыке добро на ликвидацию остатков уха. Когда девушка отбрасывает в сторону последний кусок его левого уха, наконец затыкается, только тихо подвывает, прижавшись к стене. Обдумываю полученную информацию. Спрашиваю, сколько людей обычно заявляются на встречу. Отвечает, что обычно приходит его подельник, которого сопровождает помощник. Когда ему доставляли оружие, было еще несколько человек, которые несли груз. Возможно, это шанс безмуторной охоты получить баллы эволюции. Вопрос только в том, засчитает ли центр контроля доставку пленных, желающих организовать в Кстово хаос за критичное влияние на развитие сообщества. Если да, то сколько начислит. Вот за факт формально признанной смены власти, точно набросит немало. Но в данном конкретном случае это невозможно. С нашими текущими силами, точно. Как вариант, можно просто ликвидировать тех, что придет на эту встречу. Наверняка они эволюционисты. Возможно, даже не первого ранга. Конечно, они могли забраться в своем прогрессе совсем далеко. Но это вряд ли. Ягуар, сейчас больше похожий на облезлую кошку, конечно, складно говорит, но его отряд собой представлял жалкое зрелище, несмотря на экипировку. Думаю, что те, у кого есть в распоряжении серьезные ресурсы, способны к анализу, и вряд ли делали на него серьезную ставку в качестве руководителей анклавов Кстово. Скорее были заинтересованы в хаосе или ликвидации нынешнего руководителя. Недаром ему предлагали начать мятеж с убийства Святка. Когда пленник снова оживляется и начинает что-то лепетать, роюсь в рюкзаке и достаю скотч, заклеиваю ему рот, обкатываю в голове варианты наших действий, пытаюсь посмотреть на ситуацию под разными углами, проверяю текущее время, почти 2 часа дня, до встречи еще 3 часа, еще через несколько минут размышлений, определяюсь, сначала иду в дом, чтобы поговорить с Елизаветой. Дыки отправляю на прежнюю позицию. Охрану пленника поручаю Богдану. Избитая женщина чувствует себя лучше, но еле говорит, хоть и бодрится. Спрашиваю, что она думает о временном руководителе деревни. Подтверждает, что дед Андрей – неплохая кандидатура. Правда, кроме него в деревне только несколько стариков, которые чаще всего не хотят ни во что лезть. Есть еще пара женщин, с которыми она успела более или менее наладить отношения. Когда дед возвращается, принеся наручники, выдаю ему новую задачу – привести сюда двух женщин, о которых говорила Елизавета, и перебросить оружие из его дома к нам. Для этого с ним посылаю Богдана. Через несколько минут они возвращаются с автоматами и карабином. Еще 15 у деда уходит на то, чтобы вернуться с двумя искомыми жительницами. Одна из них была наблюдателем на окраине деревни, поэтому пришлось срочно подыскивать ей замену. Проводим совещание в спальне, с участием Елизаветы. Когда заканчиваем, выдаю им 3 калашникова и 3 клыка, по 4 магазина к автоматам и по 2 к пистолетам. Узнаю, как у них с навыками. У деда оказывается 2-я ступень легкого стрелкового. С женщинами сложнее, все по нулям. Но по 3 балла эволюции у них есть. Объясняю, что нужно делать и обе апдейтит навык на 2-ю ступень. Сам он огорчен, что имеющихся 3 баллов не хватит ему на 3-ю ступень. Задача этих 3 – держать оборону в наше отсутствие. На случай, если появится кто-то еще, на окраинах держать невооруженных наблюдателей. Самим занять позиции около этого дома, в случае боя, удерживать именно его. В любом случае, если начнется бой, мы услышим выстрелы, так как будем относительно недалеко. Когда они выходят из комнаты, оставляю самой Елизавете ром с 4 магазинами. Все ненужное сейчас оружие складываем разряженным в спальне, где она лежит. Собрав во дворе дома свою группу, объясняю ситуацию и задачу. Пленному скручиваем ноги и оставляем в одной из комнат. Стриптизерши пока тоже остаются под замком. Одна из вооруженных женщин будет на посту внутри, чтобы присматривать за пленными. Перед уходом, на всякий случай объясняю всем 3, что в случае предательства, они умрут. Повезет, если легкой смертью от пули. Если будут лояльны и сделают все, как надо, то получит возможность поднять свой уровень жизни. Вроде бы до всех 3 доходит. Дед, хоть и так производит хорошее впечатление, но иногда удар приходит оттуда, откуда не ждешь. Выдвигаемся и через пару минут выбираемся к границе деревни. После того, как за 10 минут наблюдения не фиксируем движение, отправляю вперед Дыки и Егора. За ними Богдан и Анна. Замыкающим я сам. Добравшись до леса, уходим вглубь на 20 метров и занимаем позицию. Выждав еще 15 минут, идем дальше. Глава 6. Когда отходим от деревни метров на 100, Дыки внезапно просит остановиться. Замираем, ощетинившись стволами автоматов. Но как через несколько секунд выясняется, ей просто нужна порция пищи. В голове всплывают строчки из описания модификации «Повышенная скорость». Да, там действительно указано, что после частого применения способности, организму будет требоваться усиленное питание. Если вспомнить, сколько раз девушка ее задействовала, пока проверяла наличие за нами хвоста, ситуация вполне логична. Она говорит, что думала продержаться до вечера, но ситуация критично обострилась намного раньше. Останавливаемся на короткий привал. Пока девушка поглощает одну за другой 2 банки консервов, прикрываем ее, заодно еще раз проверяем, нет ли за нами наблюдения. Попутно интересуюсь, как именно реагирует тело на недостаточное питание. Грубо говоря, что происходит, если задействовать способность, но после этого не обеспечить нужный режим питания? Отвечает, что сначала чувствуется нарастающий голод, после появляется боль в мышцах, острота которой постепенно увеличивается, пока ты просто не валишься на землю, не способный двигаться. Интересно, у моего гормонального натиска, судя по всему, еще не самый суровый откат. Депрессия и разброд в мыслях на 8 часов не так страшно. А вот корчиться от боли, без возможности исправить ситуацию самостоятельно, это действительно жестко. Только вот из-за чего возникает боль, тело начинает перерабатывать клетки мышечной ткани, выплескивает в мышцы какую-то кислоту. С едой девушка управляется за 5 минут, ловко выкапывает ножом небольшую ямку, куда укладывает обе банки, засыпает землей, слегка трамбует и набрасывает сверху лесной подстилки. Когда заканчивает, продолжаем движение к назначенному месту. До него добираемся минут через 15 осторожного продвижения. Противоположная сторона могла запросто прислать сюда кого-то сильно пораньше для подстраховки и наблюдения. Так что идем не спеша, внимательно мониторя окрестности и останавливаясь после каждого шороха. В качестве ориентира для места контакта, Ягуар обозначил дерево около реки, спаленное молнией. Такое быстро находится. Стоит чуть особняком. Рядом еще несколько одиноких деревьев. До леса метров 15. Смещаемся чуть в сторону, чтобы не торчать прямо напротив обугленного ствола, торчащего из земли. К тому же у противника может быть нюхач. На расстоянии в 15 метров у него есть шансы нас обнаружить. Учитывая, что ветра сейчас почти нет, залегаем. Егора и Анну отправляю следить за тылом. Дыки и Богдан рядом со мной, наблюдают за пространством вокруг ориентира. Тщательно изучаю местность, задействовав снайперский глаз. Пока движения не замечаю, на всякий случай проверяю, точно ли выключил рацию. Будет совсем не весело настолько нелепо себя обнаружить. Когда ее рацию обратно, перед глазами всплывает сообщение о новом уведомлении от центра контроля. Чуть подумав, разворачиваю интерфейс и открываю его. Корректировки проекта «Эволюция». 1. Убрана километровая зона безопасности клиник Гломс. 2. Стометровая зона исключительной безопасности расширена до 300 метров. 3. Внесены изменения в начислении социальных баллов эволюции. Как обычно, коротко. Если с зонами безопасности все понятно, то вот про социальные баллы снова никаких уточнений. И второй раз за короткий период времени корректирует их начисление. Что-то пошло не так, или это просто тонкая балансировка с незначительной шлифовкой? Поморщившись, закрываю интерфейс. Гадать можно до бесконечности. Только вот проще от этого не станет. Ожидание длится еще около 2 часов. Прерывается замеченным движением среди редких деревьев около самой реки. Фокусирую снайперский глаз. Прибыли. 3 мужчин. 2 одеты в камуфляж, еще 1 в кожаной куртке. Один из камуфляжных остается на месте, разместившись за толстым стволом старого дерева. Еще 2 направляются к ориентиру. Какое-то время размышляю, было бы неплохо взять кого-то из них живым. Но учитывая, что их точный ранг неизвестен, рисковать не хочется. Шепотом инструктирую Дыки. Отступить сейчас в лес, занять позицию, с которой она сможет снять бойца прикрытия и когда начнется стрельба, уничтожить его. Близко не соваться. В идеале держать дистанцию не меньше 40 метров, если получится. В случае, если она поймет, что ее тем или иным образом заметили, открывать огонь немедленно. При плохом раскладе, важно будет не дать ему отступить. На занятии удобной позиции у нее 7 минут. Девушка кивает и через секунду растворяется в лесу. Пока ждем, приглядываюсь к тем 2, что сейчас подошли к дереву. Худой мужик в кожаной куртке явно главный. Ходит из стороны в сторону, делая по несколько шагов. Периодически поглядывает в сторону леса. Лицо чисто выбрито, сам выглядит так, как будто только что вышел из своей квартиры, чтобы отправиться на работу. Это почему-то кажется странным. Несколько секунд не могу понять почему. Ну, выглядит он прилично. Пусть. Потом доходит. Если они добирались сюда из самого Нижнего на своих 2, то какого хрена он такой чистый? Или их ждет транспорт? Но ближайшая дорога как раз в Толстобино, где она и обрывается. А перед этим проходит через крупное село, примыкающее к Кстово. По асфальту сюда не подобраться вплотную, грунтовок нет, странно. Бросаю взгляд на часы, у Дыки еще 2 минуты. Сейчас девушка использует часы, ранее бывшие у Дарьи, так что со временем не должна ничего напутать. Фокусирую снайперский прицел на месте, где остался прикрывающий противника стрелок. ХМ, если не знать, что он там, то сам по себе я и не понял бы. За минуту наблюдения только 1 раз что-то шевелится в траве, и то, нельзя с уверенностью сказать, был это человек или нет. Снова сверяюсь с временем, скосив глаза на часы. Осталось 30 секунд. Богдана ориентирую на охранника, сам беру на прицел босса. Двигаемся максимально тихо. Еще 1 короткий взгляд на циферблат. Время истекло. Чуть довожу ствол и нажимаю на спусковой крючок. Рядом отстукивает очередь автомат стратбайлиста. Одновременно с ним открывает огонь Дыки. Для подстраховки ловлю в прицел упавшее тело босса и выпускаю еще 2 очереди. Богдан ограничивается 1, а вот автомат бывшей пациентки звучит еще несколько раз кряду. Перевожу взгляд в сторону ее цели. Камуфляжник откатился в сторону и теперь хорошо виден. Несколько секунд наблюдаю, но вроде не двигается. Да и Дыки стрелять перестала. Переключаюсь на свою цель. Лежит без движения. 2-й охранник тоже. Богдан шепотом сообщает, что убитый им был эволюционистом первого ранга, ХМ, то есть мой оказался простым человеком, или еще жив. Через 10 секунд сзади появляется Дэки, рапортующий о ликвидации эволюциониста второго ранга. Чуть подождав, вместе с ней выдвигаемся к обугленному дереву. Богдан остается в качестве прикрытия. Когда приближаемся, становится понятно, что босс и правда еще жив. Глаза закрыты, голова в крови, но дышит. Усиленный череп, выпускаю две очереди в живот. Тело дергается, но это явно инстинктивная реакция организма на боль. Опасения по поводу того, что он изображает умирающего, исчезают. Опустившись рядом на колено, достаю нож и перерезаю ему горло. Если череп и скелет у него усилены, то вот сосуды обычные. Траву рядом заливает кровь, а секунд через 10 приходит сообщение. Вы успешно уничтожили эволюциониста третьего ранга. Ваша награда – 5 баллов эволюции. Вы получили 100 баллов эволюции. Вам присвоен статус эволюциониста 4 ранга. Набор доступных навыков и улучшений расширен. Открыты новые улучшения класса Г. Доступна часть улучшений класса F. В справочном разделе доступна новая информация. Просьба ознакомиться. Мелькает мысль, что в ближайшее время нужно добраться до клиники Гломс. Глупо расхаживать с таким количеством свободных баллов. Впрочем, сейчас у нас совсем другая задача. Обыскать трупы, попробовать понять, кто это такие, и собрать трофей. Чем мы и занимаемся. Первым делом отволакиваем все три тела на опушку леса, чтобы не возиться с ними на относительно открытом пространстве. Потом начинаем потрошить их экипировку и вещи. 2 Калашникова 203, новая модель с безгильзовым боеприпасом, магазины на 70 патронов. В нынешней ситуации у такого оружия проблемы с боекомплектом точно возникнут раньше, чем у гильзовой классики. Но у этих парней проблем с обеспечением пока, видимо, нет. К каждому из 203-х есть по 4 запасных магазина. 2 пистолета РОМФ, таких же, как у нас. У босса внезапно обнаруживается дезерт Игл Марк 25. Откуда он его взял? Да и выбор странный. Сильная отдача, крайне громкий звук выстрела, демаскирующие в ночи пламя. Конечно, у него есть и серьезное преимущество. Вероятность нанести урон эволюционисту намного выше, чем при стрельбе из оружия меньшего калибра. Но тогда было бы логично взять его плюсом к автомату, скажем, в качестве оружия на крайний случай. В любом случае его тоже забираем, вместе с 3 запасными магазинами на 7 патронов. Из оружия обнаруживаются еще 2 действительно высококлассных армейских ножа, которые немедленно подгребает себе Дэки. 4 осколочные гранаты, столько же светошумовых и сигнальная ракетница у одного из бойцов. Помимо этого находим еще 1 рацию и заряженный мобильный телефон. На всякий случай проверяю его. Соединение отсутствует. Возможно, использовался в качестве камеры или для записи. Аппарат закрыт паролем, так что сейчас проверить не получится. Заметив на руке босса часы, снимаю их. Старая механическая модель с заводом, отделанная серебром. Сзади какая-то гравировка из нескольких букв. Заведены, показывают точное время. Хорошо, отдаю их Богдану, немедленно цепляющему обнову на руку. Дальнейший обыск ничего не дает. Обе разгрузки повреждены. Одежда пробита пулями и залита кровью. Ничего из этого не трогаем. Когда заканчиваем с обыском, относим тела к воде и сбрасываем в реку. Рано или поздно те, кто отправил этого пижона, решат проверить место встречи. Будет лучше, если тел тут не будет. Безусловно, и так будет понятно, что эту троицу прикончили. Достаточно слегка изучить местность, чтобы это понять. Но пусть подумают, куда пропали трупы. Проговаривая это у себя в голове, понимаю, что звучит не слишком рационально, но мой внутренний параноик буквально требует избавиться от тел, поэтому одно за другим сбрасываем их в воду. Перед отступлением, еще раз проверяем окрестности. Если быть точным, всю основную работу выполняет Дэки, мы просто страхуем. Убедившись, что вокруг никого, выдвигаемся в направлении Толстобина. Подойдя к деревне, какое-то время наблюдаем за окраиной, фиксирую наблюдателя. Хорошо, если она на месте, значит, больше их никто не атаковал. В любом случае соблюдаем свой режим перемещения. Первыми идут Дэки и Егор, за ними Анна с Богданом, потом я. Женщина, следящая за лесом, при нашем появлении испуганно дергается и порывается броситься бежать по улице. Но, разглядев лица, останавливается. Смотрит на нас со смесью интереса и страха в глазах. Подойдя к воротам дома, голосом предупреждаю, что это мы. После чего открываю дверь, сразу отпрянув в сторону. Деки делает короткий рывок, заглядывая во двор, после чего заходит внутрь обычным шагом. Там нас встречает слегка растерянный дед Андрей, докладывающий о том, что все в порядке. Елизавета заснула, пленник проблем не доставлял, а вот девицы его замучили, последние полчаса просится в туалет. У него бы четкий приказ, не выпускать их ни под каким предлогом. Поэтому пока так и сидят в заперти. Пока он рассказывает, изучаю ситуацию. Вижу еще одну женщину с автоматом, которая наблюдает за подступами со стороны огорода. Хорошо. Анну и Деки отряжаю для конвоирования пленниц к туалету, стоящему особняком от дома. Егора и Богдана оставляю во дворе для страховки. Замечаю, что трупы уже куда-то убрал. Спрашиваю у деда. Отвечает, что пока перетащили их в заброшенный дом. Позже закопают в лесу. Зайдя в дом, проверяю состояние Елизаветы и пленника. Первая действительно спит. Второй злобно вращает глазами, лежа на полу. На ноги ему натянули штаны, так что лежится чуть комфортнее, чем раньше. Девушки начинают по одной выводить стриптизерш для отправления естественных надобностей. А я отправляюсь в зал, где несколько минут размышляю, как их всех безопасно транспортировать. В итоге решаю, что пленниц пока оставим здесь. С собой возьмем только Ягуара. Попробуем за его счет навести мосты с экс-мэром Кстова и возможно получим какой-то объем баллов. В голове уже появляется несколько идей, но тут все зависит от реакции Святка и ситуации, которую мы застанем в городе. Из головы не выходит целая пачка нестыковок. Как они втроем добрались сюда от самого Нижнего? Почему на боссе одежда выглядела настолько чистой? Зачем вообще кому-то из областного центра лезть в маленький городок? На первый взгляд логика простая, расширение сферы влияния. Только для этого нужно серьезно закрепиться на своей родной территории. А если судить по обещанному подкреплению в 20-40 человек, с личным составом у них проблемы. Это все не вяжется с историей, изложенной пленником. Хотя не похоже, чтобы он нам врал. Скорее его самого использовали. Вопрос только в том, кто и зачем. Если это и правда какая-то группировка из Нижнего, то их конечной целью точно не был захват Кстова. Возможно, у них возник спор со Святкой из-за каких-то объектов, расположенных между двумя городами. Поняв, что уже начинаю выстраивать теории заговора, обрываю цепочку мыслей. Анализом займусь позже, когда будут дополнительные данные. Выйдя во двор, инструктирую деда Андрея. Он снова остается за главного. Задача прежняя – обеспечивать наблюдение за границами, в случае атаки удерживать этот дом. Старик несколько секунд переваривает новость о том, что им возможно придется на день-другой остаться одним, и просит разрешения вооружить еще хотя бы двух человек. Есть, мол, кандидатуры. Одобряю. Выступить против нас в открытую они в любом случае не смогут, силы не те. Покинуть деревню – тоже маловероятно. Если бы такое желание присутствовало, то уже ушли бы, а плюс два вооруженных человека дадут им больше шансов в случае схватки с кем-то. Выдаю ему боеприпасы еще для двух автоматов. Собственно, он мог и сам вооружить еще человек пять, просто выдав им автоматы с одним магазином, особенно после того, как Елизавета уснула, но предпочел не рисковать. Подумав, оставляю ему дополнительно еще 10 запасных магазинов. Во-первых, чуть меньше придется нести нам, во-вторых, в случае возникновения критической ситуации он сможет вооружить еще двух-трех человек. Толстобина в свете последних событий приобретает для нас весьма серьезное значение, по крайней мере пока. Коротко, допрашиваю стриптизерш, выясняя, с какой стороны можно подобраться к части города под контролем Святкой, какие еще местные лидеры есть в городе помимо него и бывшего военного. После этого отправляем их под замок. Студент тихо спрашивает, нельзя ли задержаться минут на 20, отказываю. Лучше выйти к цели, пока еще не совсем стемнеет. Готовим к выходу пленника, обуваем и набрасываем куртку. До Кстова в таком виде должен добраться, а дальше ему вряд ли понадобится одежда. Замечаю, что Деки сменила куртку, содрала другую кожанку с одной из пленниц. Это ей впору и целая, в отличие от старой. Заметив мой взгляд, девушка слегка улыбается и поправляет обновку. Иногда, мне кажется, что я ни хрена не смыслю в женской психологии. Хотя в данном случае, ее понять еще сложнее, по очевидным причинам. Через несколько минут выдвигаемся. Добравшись до окраины, 10 минут наблюдаем. В этот раз Богдан с Анной вместе с собой ведут еще и пленника, из-за чего перемещаются намного медленнее обычного. Добравшись до опушки, как обычно какое-то время ждем, после чего углубляемся в лес, двигаясь в направлении Кстово. Глава 7. Первый населенный пункт перед Кстово – это Новоликиево. Достаточно крупное село, с населением в несколько тысяч человек. Если верить стриптизершам, то оно автономно. Хотя их руководители в неплохих отношениях со Святко, но их отношения скорее можно назвать деловым партнерством, чем союзом. Даже в конфликте со Стулевским, лидер села предпочел занять нейтралитет, не поддержав ни одну из сторон. Для нас соваться туда нет никакого смысла, но и обойти стороной достаточно сложно. Единственный шанс – проскользнуть между границей села и Кудьмой. В теории можно обогнуть его и с другой стороны, но там мы упремся в группу других деревень, за которыми лежит территория, контролируемая противниками Святко. Поэтому иных вариантов у нас по сути нет. На подходе к селу, смещаемся в сторону реки и движемся вдоль берега. К счастью, тут хватает деревьев, обеспечивающих необходимое укрытие. Таким образом продвигаемся вплоть до отрезка Кудьмы, к которому почти вплотную прилегают дома. Полоса открытого пространства между рекой и селом, всего около 100 метров. После 10 минут наблюдения выясняем, что окраину села со стороны реки прикрывает пост из двух человек. Они держат позицию в небольшом укреплении, сложенном из кирпича. От пуль прикрывает неплохо, только вот узкие бойницы сильно сокращают их сектор обзора. Еще один такой же, стоит по правую руку от нас, метрах в 150. Из их поля зрения мы уйдем сразу, как только чуть продвинемся вперед. А вот часовые с первого, потенциально могут нас обнаружить на всем протяжении пути. Какое-то время наблюдаем, потом начинаем постепенно двигаться вперед. Пленный косит глазами по сторонам, но саботировать перемещение не пытается. Перед тем, как отправляемся в путь, предупреждаю его, если попробует сбежать или подставить нас, то мы не просто прикончим его, а перережем сухожилие, бросив в лесу. И если со Святко он еще может попробовать договориться, то тут от мучительной смерти его ничего не спасет. Угроза, конечно, так себе, учитывая, что его ждет в Кстово. Но неудавшийся бандит, похоже, вдохновился идеей переговоров и большую часть дороги проводит с весьма задумчивым видом, слабо реагируя на происходящее вокруг. Или сказывается жестокое похмелье. Хотя, судя по его недавнему состоянию, алкоголь вряд ли успел выветриться из крови и до похмелья еще далеко. Перемещаемся короткими рывками, после каждого из которых проверяем реакцию часовых. Пока все спокойно. Когда добираемся до середины опасного отрезка, чувствую, что одежда под курткой взмокла от пота. Сейчас мы практически напротив поста наблюдения. Один из часовых внезапно проявляет активность и выбирается наружу. Замираем, вжавшись в землю. Богдан держит пленного, уткнув его лицо в землю. Дыки, которая вместе с ним контролирует ягуара, подносит к его лицу один из своих новых ножей. Я сжимаю автомат, готовый в случае необходимости развернуться и открыть огонь. Впереди распластался Егор, но как скоро выясняется, местный солдат вышел из укрепления, чтобы отлить. Когда возвращается назад, продолжаем движение. На то, чтобы пройти остаток пути, у нас уходит около 15 минут. Дважды на окраине показываются люди и приходится ждать, пока они уберутся. Когда граница деревни оказывается позади, ускоряемся. Впрочем, скоро снова тормозим, выйдя к трассе М7. Здесь пролегает мост через Кудьму, охраняемый совместно людьми Святко и бойцами Новоликиева. В целом, можно было бы попробовать выйти к ним уже здесь. Но если стриптизерши выдали верную информацию, то сюда обычно отправляют не солдат, напрямую подчиняющихся бывшему мэру, а подчиненных полевых командиров. Неизвестно, как они отреагируют на наше появление. Точно так же непонятно, насколько они лояльны первому лицу в их мини-государстве. Вот второй мост, лежащий впереди, охраняется исключительно его людьми.